Коля! Его зовут Коля, — вспомнил Ральф и тут же произнес вслух: «Колья». И неясно, узнал его парень или просто решил довести до своих хотя бы часть добычи, но он встал между пленным и всадниками и сказал непонятную для Ральфа фразу: «Дядь, ну хватит тебя, а? Мне же надо хоть одного немца до штаба довести. Тебе жалко, что ли? А вот я тебе сейчас покажу, жалко. Ишь ты, раскомандовался, чертенок, а ну-ка посторонись!» Старший замахнулся на Колю окровавленной шашкой. Вдруг загремели выстрелы. Со стороны, куда уехал бронетранспортер, показалась неровная цепь солдат. Всадники пришпорили коней и умчались, поднимая снежную пыль, а Коля и его напарник, пригибаясь, побежали в лес. Ефрейтор Мюллер остался лежать, уткнувшись лицом в снег. Его, потерявшего сознание, подобрали свои из мотострелковой роты, получившие приказ провести разведку боя. Так Ральф оказался в лазарете, и вот теперь здесь, в тылу, ему вновь грозила смертельная опасность. Он сосредоточился, пытаясь оценить свое физическое состояние. Раны ныли, но все они, по счастливой случайности, оказались по меркам военного времени достаточно легкими. Ральф потерял много крови, но в лазарете его подлечили. Он уже начал, что называется, возвращаться к жизни. Последний подарок в тот злополучный вечер он получил от своих. Пуля, предназначенная русским кавалеристом, слегка задела его левое плечо. Эта рана была совсем не опасна, но причиняла неудобства. Ральф приподнялся на койке и огляделся. Кроме него в лазарете было еще трое тяжелораненых. Несколько выздоравливающих солдат, наверное, отправились покурить на крыльцо. Рядом с кроватью одного из них были сложены какие-то вещи. Ральф медленно встал, осторожно подошел ближе и обнаружил полный комплект формы обершарфюрера СС. На спинке кровати висела длинная темно-зеленая шинель. Мюллер подошел к окну, на улице смеркалось. По дороге проехал легкий бронеавтомобиль, пробежал посыльный. У дома напротив сидела собака и, казалось, смотрела прямо на Ральфа. На крыльце лазарета никого не было. Ральф принял решение действовать. Он облачился в форму обершарфюрера, которая лишь немного его стесняла. Труднее пришлось с сапогами, они оказались катастрофически малы, размера на два. Но деваться некуда, и он с огромным трудом, доведя себя до полуобморочного состояния, натянул такие их. Посидев полминуты на краю кровати, Ральф поднялся, преодолевая слабость, открыл дверь и вышел из лазарета. Обогнув дом справа, он увидел пост охраны, выставленный как раз со стороны окна, через который он рассматривал окрестности, а пост почему-то не заметил. Впредь следует быть осторожнее. Двигаясь неторопливо, Мюллер пошел мимо поста. Два солдата с пятизарядными карабинами «Маузер» образца 1898 года на плечах грелись у железной бочки с тлеющим углем. Они проводили Мюллера внимательными взглядами, но не остановили. Теперь надо как можно скорее отыскать штаб армейской разведки. На перекрестке Ральф увидел указатели. Налево значился город с любимым названием Ральфа — Жиздра. Направо — населенный пункт Жикеево. Сотрудники Абвера могут находиться повсюду, но, скорее всего, надо попасть в Жиздру. Там ведь штаб армии. На дороге показалась колонна грузовиков. Впереди ехал бронетранспортер фирмы «Ганомак». Номерной знак со сдвоенной руной ЗИК и пятизначным регистрационным номером говорил о принадлежности колонны к СС. Ральф расстегнул шинель, быстро взглянул на манжетную ленту, на которой серебряными нитками было вышито слово «Das Reich». Это означало, что владелец формы служил в элитной дивизии «Райх», временно приданной танковой группе Гейнса Вильгельма Гудериана. Тут же был вышит номер части. Запомнив все это, Ральф пропустил бронетранспортер и еще несколько автомашин, и только тогда поднял руку вверх, притормозил фургон. Водитель вопросительно взглянул на Ральфа. «Камрад, если вы едете в Жиздру, подвезите меня, пожалуйста. У меня срочное донесение, касается военной разведки». Ральф не мог не знать, что в войсках СС в ходу было обращение «товарищ» вместо привычного для германской армии «господин». К тому же в СС, в отличие от других частей Рейха, не существовало столь ярко выраженной пропасти между офицерами и солдатами, так как любой боевой офицер СС вначале обязательно проходил службу солдатам, тем более такие вольности были свойственны для отношений между сержантами и рядовыми. «Хорошо, садитесь, только быстро, пожалуйста». Теплая и уютная кабина грузовика — как раз то, что нужно. Правда, здесь как-то странно пахло, чем-то кисло-сладким. Мы едем не совсем в Жиздру, но вы сойдете неподалеку от города. Водитель умело сохранил дистанцию в колонне. Отлично, спасибо, там я разберусь.